Глава 33. Вернулся домой поздно вечером. Несмотря на подбитую морду, все дела на сегодня решил. Работа на первом месте. Пострадаю потом, ночью под одеялом. Ира встретила меня на пороге, слышала, как подъехала машина к дому. «Артур, я...» Она увидела меня, и зеленые глаза округлились. «Боже, ты подрался?» «И тебе привет. Это громко сказано. Вроде того». Ответил и прошел мимо. Устало скинул пиджак и бросил на диван. Ослабил галстук. «Есть что поесть?» «Да. Садись, покормлю», — откликнулась она, все еще пребывая в состоянии шока. «Света спать легла?» — спросил, когда вымыл руки и уселся за стол. «Ты время видел?» «Конечно, она спит», — сказала Ира и поставила возле меня тарелку с разогретым ужином, вазочку с хлебом и стакан сока. «Спасибо», — поблагодарил ее и взялся за вилку. Ира не стала уходить. Налила себе чая и тоже села рядом. «Уроки сделали с сестрой?» Снова продолжил я спрашивать о Светлане после ужина. «Да, как и всегда. Она у тебя умница», — улыбнулась мягко Рыжик. «Ты правда к ней так тепло относишься, Ир?» Взглянул на нее более внимательно. «Она ведь тебе чужая». «Ну и что?» — пожала она плечами. «Света ребенок. Девочка, у которой не было мамы, а потом не стало и папы. Разве я могу быть равнодушной к страданиям ребенка? Это только ты, мистер Каменное Сердце, можешь быть в стороне. Я помню, как ты не давал нам общаться». «У меня были причины. С чего я должен был тебе доверять?» — спросил Ирину. «Ни с чего. Ты прав». Какое-то время мы помолчали, потом Ира снова обратилась ко мне. «Твое лицо». «Это Астахов?» «Да», — ответил, глядя в свой стакан с соком. «А твое лицо кто испортил?» Она тоже была не в самом лучшем расположении духа, и я это заметил, едва переступил порог дома. «Свежая пресса», — ответила она лаконично. «Понятно. Она видела эти сплетни о нас. Не совсем-то и сплетни, конечно, но все равно неприятно». «Ясно. Я тоже видел». «Теперь они будут полоскать наши имена постоянно. Скоро у меня начнет выделяться живот. Все поймут, что я беременна, и грязи станет еще больше». «Мне это грозит гораздо большими проблемами, чем тебе. То, что это неприятно, — лишь одна сторона медали». «А что еще?» — посмотрела она на меня. «Бизнес, Ир», — ответил я просто, — «и репутация». «Ты знал, на что идешь, приглашая меня жить здесь?» — подняла она брови вверх. «Рано или поздно все узнали бы, что вдова твоего отца и ты сожительствуют». «Да», — кивнул я. Но байка про няню и необходимую заботу для Светы шла очень хорошо, пока в дело не вмешался Астахов. Эта статья, и я уверен, не последняя статья, с его подачи опубликована. «Да?» — нервно заломила она руки. «Откуда ты знаешь?» «Он мне сам сказал сегодня». Ира опустила голову. «И что теперь?» «Я пока не знаю, но он обещал мне много проблем. Начал со СМИ. Казалось бы, довольно невинная затея, но это все ударит по моей репутации. Никто теперь больше не верит, что у нас с тобой только деловые отношения ради моей сестры-сироты». «Прости», — сказала она тихо своим коленям. «Я не хотела тебя в это все втягивать». «Поздно. Ты меня уже втянула. Никогда не думал, что буду защищать тебя». Зеленые глаза опять уставились на меня. «А почему ты это делаешь? Ради ребенка?» «И это тоже», — кивнул я. «В конце концов, мужик я или кто? Что ты мне предлагаешь? Спокойно сидеть и смотреть, как этот урод тебя оскорбляет?» Она промолчала, нервно дернувшись. «Я знаю, о чем ты подумала. Что я сам так же поступал с тобой. Это разное». «В чем разное?» — спросила она. «В том, что я не считаю себя святым, и что такое поведение — это нормально. Я козел, и я это знаю. В отличие от...» Ира снова ничего не ответила. «Для нее мы оба из двух зол меньшее. И хоть она и говорит, что неравнодушна, я не чувствую, что она доверяет мне полностью и готова простить то отношение, которое было до недавнего времени». «Придется нам спасать мой бизнес, милая», — посмотрел на нее. «Мы теперь с тобой в одной упряжке. Я помог тебе. А теперь тебе придется помочь мне». «Каким образом спасать?» «А ты подумай сама», — усмехнулся я. «Ты права. Скоро будет виден живот, и всем будет очевидно, кто причина его появления. И заставить всех заткнуться и не перемывать нам кости по поводу грандиозного события можно только в одном случае. Ира встретилась взглядом со мной, она понимает, о чем речь. «Свадьба», — произнесла она негромко. «Да», — закивал я, — «только брак заставит их потерять интерес к этой истории. Конечно, какое-то время они покудахчут. Как это так, сын женился на вдове своего отца, ко-ко-ко, да еще и ребенка сделали, но потом им надоест». «Я не могу поверить, что ты серьезно», — повертела головой она. «Какой может быть у нас брак?» «Не знаю, какой. Больше похожий на липовый. Так и что теперь?» «А потом?» «Ну, потом разведемся. Проблема разве? Главное — лишить повода нас прессовать при помощи СМИ. Ну и ребенок родится в браке, а там посмотрим. Ты же понимаешь, что я сам не в восторге от этой идеи, да, рыжая? Или напридумывала себе того, чего нет?» «Знаешь, Артур», — сказала она, поднимаясь с места и глядя с вызовом, — «ты мне нравишься, это правда. Но замуж за такого придурка, как ты, по доброй воле я никогда бы не вышла». «Я согласна. Выбора все равно нет. Тем более, что я во многом виновата. Это из-за меня он нападает на тебя. Скажи мне, когда нам надо прийти в ЗАГС, а то я еще просплю такое важное и значимое для меня событие. Спокойной ночи». Ушла наверх, а я смотрел ей вслед, борясь со смехом. «Язык у этой девочки что надо, острый. Такие меня заводят. Возможно, это будет не самый плохой вариант брака. Ирина мне хотя бы нравится как женщина. Хотя, честно сказать, и я бы в своем уме никогда не предложил ей замужество. Но теперь поздно об этом думать. Нужно спасать бизнес».